Билли. Что-то не так. Ли орёт, чтобы кто-то выключил эту хрень. Да что там случилось? Я выбегаю в коридор и останавливаюсь напротив неё и её подруги. Они беспомощно смотрят на разборный стол, усыпанный осколками. Капли крови, словно странный акварельный рисунок, расплываются на мокрой бумажной скатерти. «Что такое?» Ли пожимает плечами. «Тот парень, понятия не имею, что с ним, видимо, порезался». «Мне кажется, ему стало плохо», — добавляет ее подруга. «Не то чтобы он перепутал коридор с туалетом». «Какой парень?» — настороженно спрашиваю я, хотя сама уже догадываюсь. Что-то подсказывает мне больше, чем хотелось бы знать. «Это Седрик, но...» В дверном проеме комнаты Оливии показываются любопытные и обеспокоенные лица. «С темными волосами», — поясняет Ли. Выругавшись, потому что моя обувь сегодня не стоит, как обычно, перед входной дверью, я несусь в свою комнату, чтобы ее найти. «Что стряслось?» — появляется Ливи. Пожимаю плечами и одновременно пытаюсь впихнуть ноги в толстых носках в кеды. «Не знаю, что-то с Седриком. Ты можешь тут...» «Естественно». Я пробегаю мимо нее к двери. Кто-то заявляет, что его тошнит от играющей сейчас песни из плейлиста Ливи, и говорит, что моему парню, наверное, просто не пошла последняя бутылка пива. Никакого пива у него не было, а вот песня. Застыв на мгновение, я вслушиваюсь. «Все закончится ночью. Окей, все в порядке. Сланте, сланте». Она кажется мне смутно знакомой, но прежде всего я узнаю в музыке кое-что другое. Она что-то говорит мне, о чем-то напоминает. «Что это за песня?» — бросаю я через плечо в сторону Ливи. «А, это Люс, трек из альбома». «Люс, Люс». Не могу понять. Быстро вытащив из шкафа свою сумку, я поспешно проверяю, на месте ли ключи от машины, а свободной рукой нажимаю в мобильном на номер Седрика. Ничего. Звонок идет, но трубку не снимают. У него вообще с собой телефон? «Ты вернешься?» окликает меня Ливи, высунувшись в коридор. «Посмотрим, разберешься здесь с... Билли, конечно!» «Люс!» «Да, наконец-то вспомнила!» Певец и автор песен, застенчивый артист, который никогда нигде не выступал. Года три назад он выпустил суперхит «Сигнал». Вот только я не могу сообразить, что из этого меня настораживает. Сбежав вниз по ступеням, я бросаюсь к автобусной остановке. Седрика нет. Черт, нет, конечно, его нет. Раз ему внезапно, неизвестно по какой причине, стало так плохо, что он сбежал с моей вечеринки, то вряд ли он поехал бы в автобусе среди кучи людей. Неужели пошел домой пешком? 5 миль? Почему я вообще задаюсь этим вопросом? Нужно его догнать. Когда я дохожу до Гомера, сажусь за руль и завожу мотор, телефон начинает вибрировать. В надежде, что это Седрик, я выуживаю его из недр сумки, но на дисплее высвечивается имя Сойера. И хотя он просто интересуется, стоит ли еще приходить с таким опозданием... Нет, наверное, нет, извини. В моей памяти вновь всплывает песня, которую он несколько недель назад пел вместе с Седриком. Я никогда не слышала ее прежде, и тем не менее узнала стиль. Кажется, тогда я подумала, что ее исполняет кто-то из моих любимых групп или певцов. «Сойер», задыхаясь, выпаливаю я в трубку. «Какую песню вы недавно пели?» Повисает тишина. «Что? Зачем ты спрашиваешь? У тебя все хорошо, Билли. Что это за звук? Ты в машине?» «Сойер, это был Люс!» Я чуть ли не рычу, разворачивая машину и даже не включив поворотник, потому что в голове вспыхивает еще одна деталь, еще одна шестеренка, которая сцепляется с другими. Сойер рассказывал про Люка. Люк. Люк и Седрик. Люс. «Да, это он. Извини меня, Билли, я действительно повел себя как последний ублюдок, когда заставил его сыграть ее. Что у вас произошло?» «Позже, все нормально. Наверное». Мобильник улетает на соседнее сиденье, а когда я торможу, соскальзывает на пол. Без понятия, почему Сойер из-за этого назвал себя ублюдком, но я нашла Седрика. Он быстрым шагом идет по Черч-Роуду вдоль множества разноцветных домов, выстроенных вплотную друг к другу. Опустив окно, я медленно еду рядом с ним. «Седрик». Пару метров он просто продолжает шагать вперед, потом отзывается. «Езжай домой, Билли». «Чёрта с два. Поехали со мной. Пожалуйста. Подожди». Он игнорирует все мои мольбы. «Седрик, пожалуйста, поговори со мной. Что случилось?» У него на лице мелькает горькое выражение. «Я сумасшедший. Больше ничего. Привыкай или...» «Прошу, не убегай. Не от меня. Не от меня». «Пожалуйста, возвращайся», — тихо говорит он. «Ты должна вернуться, а завтра мы...» У меня наворачиваются слезы на глаза. Я так отчаянно хочу сделать хоть что-нибудь, удержать его. Но могу лишь в полной беспомощности ехать возле него. Позади появляется такси, обгоняет нас, а потом медленно едет перед нами. Вероятно, я похожа на чокнутого сталкера, так как ползу рядом с Эдриком, который не обращает на меня внимания. Габаритные огни такси заливают его лицо красным светом, придавая ему мягкий и юный вид. В конце концов, водитель, похоже, разглядел, что я женщина, а, следовательно, вряд ли представляю собой опасность для молодого человека с накачанными бицепсами и ростом под 1,80 м. Такси уезжает прочь. «Пожалуйста, скажи мне, что произошло?» Я почти умоляю, однако он молчит, и мне становится ясно, что он не отвечает, потому что не может. Куда бы он сейчас ни ускользнул, мне его там не достать. Ведь бегство — это не... Я обрываю себя на полуслове, осознав свою ошибку. И сразу понимаю, что нам нужно делать. Сбежать. Ударив по газам, я проезжаю чуть дальше и останавливаюсь. Седрик просто невозмутимо идет вперед, шаг за шагом, а я между тем вылезаю из автомобиля и преграждаю ему путь. В окне соседнего дома мигают яркие картинки телевизора. Седрик выглядит так, будто собирается пройти прямо сквозь меня. Но когда я упираюсь руками ему в грудь, мне все-таки удается его затормозить. «Пожалуйста, Билли», — он практически шепчет. «Я сейчас не могу». «Знаю». Я хочу подтолкнуть его к машине, но легче было бы перенести машину к нему. Мышцы у него на предплечьях дрожат от напряжения, а взгляд на несколько секунд становится просто ледяным. И я всерьез думаю, что сейчас упаду на тротуар, потому что он отшвырнет меня от себя. Вместо этого у Седрика вырывается стон и негромкое ругательство, когда он замечает выражение моего лица. Воспользовавшись моментом, пока он напуган самим собой, я вкладываю все свои силы в новую попытку. «Знаю, и ты не должен ничего делать». Я тащу его к пассажирской двери, и он, сдавшись, опускается на сиденье. На его руках и ладонях отчетливо выделяются все сухожилия, словно каждую клеточку тела сводит от судорог. У меня почти до боли ноют руки от желания дотронуться до него, помочь ему снять напряжение, но я сдерживаюсь. «Ты не обязан ничего говорить», — продолжаю я и снова сажусь в салон. «Просто сиди. Я ошибалась. Бегство — тоже решение». Он прячет лицо в ладонях, и у меня чуть сердце не разрывается при виде его в подобном состоянии. Со сгорбленной спиной и таким тяжелым дыханием, как будто 2 часа бежал без остановки. Ладонь кровоточит, судя по всему, он порезался об осколки. Я лишь протягиваю ему носовой платок и не задаю никаких вопросов, пока завожу машину. Что есть сил, концентрируюсь на дороге, сворачиваю налево, на Уолтон Лейн, и потом опять налево, на Куинс Драйв. Седрик поднимает голову и в первый раз бросает на меня растерянный взгляд, когда мы проезжаем мимо моего квартала. Из кулака торчит только кончик платка. «Бегство — тоже решение», — повторяю я. «Мне это известно. Поверь». Он мотает головой. «У тебя гости». Голос звучит глухо и тихо. Устало, как будто он долго кричал, хотя на самом деле он молчал. Что бы на него ни нашло, он даже не заплакал. «С голоду они не умрут, и квартиру не ограбят». «Куда ты едешь?» «Без понятия, неважно, в Торидон, наверное». «До туда миль 400». «Ну и что?» «Пока мы доедем, наступит утро. У меня есть плед и худи в багажнике. Остановимся на заправке и купим 2 зубные щетки». «Не можешь же ты...» «Могу», — перебиваю его я. «Знаешь, чему я научилась за последний год?» чему мне пришлось научиться. Невозможно иметь все, но надо обязательно брать то, что тебе по-настоящему нужно, даже если никто тебе этого не дает. И если сейчас нам нужны 400 миль, значит, мы их возьмем. А еще бегство иногда приводит к цели. Этому я тоже научилась. Он с измученным видом качает головой, после чего прислоняется лбом к боковому стеклу. Я молча веду машину к трассе М-58, где перегруженный двигатель Гомера своим натужным ревом разгоняет тишину. Мелькающие огни проезжающих мимо автомобилей — единственное свидетельство того, что существуют и другие люди, кроме нас. Поля и леса по обеим сторонам дороги окутаны тьмой. Кажется, что мили тянутся очень медленно, и когда я краем глаза кошусь на Седрика, мое ощущение подтверждается. Он уже дышит спокойнее. Губы больше не сжаты в тоненькую линию, а руки пусть еще и стиснуты в кулаки, но уже не так сильно, словно он изо всех сил сдерживается, чтобы не разбить окно. После перекрестка, направившего нас на М6, он отвечает на мой мимолетный взгляд. Это была паническая атака. Я киваю. Так я и думала. Часто они у тебя? Уже давно не случалось. Возможно, у меня все-таки не получится обходиться без ципролекса. Нет, значит, нет. Когда-нибудь получится. Не обязательно сейчас. Насколько мне известно, панические атаки не возникают на пустом месте. Их провоцируют триггеры. Песня. Пока я не осмеливаюсь его об этом спросить, но нужно дать о себе знать Оливии, чтобы она не волновалась. Вот только сама я не могу перестать волноваться о том, что будет дальше. Примерно через час пути я нарушаю молчание. Ты здесь ориентируешься? Тут есть какое-нибудь место, куда мы можем поехать? Где можно остаться на некоторое время?